Представитель Министерства иностранных дел КНДР 28 июля дал ответ на вопрос корреспондента Центрального телеграфного агентства Кореи, заданный в связи с тем, что спецдокладчик по правам человека в Мьянме при Совете ООН по правам человека в один голос США критикует правительство Мьянмы. Спецдокладчик по правам человека в Мьянме при Совете ООН по правам человека, отметил представитель, в такт санкций нажима США против Мьянмы ставит под политический вопрос состояние прав человека народ наций Рохинджа в области Ракайн, что служит поводом дальнейшего усиления нажима против Мьянмы. Завершив программу визита в Мьянму, спецдокладчик 21 июля на встрече с прессой выскажение описал о состоянии прав человека народ наций Рохинджа, ни слова не упомянув о принимаемых правительством Мьянмы положительных мерах. А это по времени приурочивается к тому, что представитель США в ООН 11 июля позволил себе открытое вмешательство во внутренние дела Мьянмы, толкуя, что, мол, нельзя молчанием обойти происшествия в Мьянме, и что ее правительство должно принять расследовательскую группу Совета ООН по правам человека. И это вызывает должный отпор со стороны правительства Мьянмы. Через свои высказывания спецдокладчик показал, что в урегулировании вопроса прав человека он под благовидной вывеской «Защита прав человека» плюет в рвотеры США, не считаясь с принципом справедливости и принципом невмешательства во внутренние дела других стран. Сам последний факт красноречиво говорит, что никому и ничему не годится так называемая система спецдокладчика по правам человека в отдельных странах, которая лишь призвана вмешиваться во внутренние дела особо определенных государств при закулисном дирижировании США, и что международные правозащитные организации явно прислуживают Америке. Последние должны уважать суверенитет и интересы суверенных государств и стараться для осуществления подлинной международной справедливости, покончив с координацией действий США, надрывающимся обуздать самостоятельные страны в тоге судей по правам человека. Правительство КНДР решительно отвергает вмешательство международных правозащитных организаций, в том числе Совета ООН по правам человека. Оно будет поддерживать и солидаризироваться со справедливым делом правительства и народа Мьянмы за строительство мирного демократического конфедеративного государства, подчеркнул представитель МИД КНДР.